Чудеса сельского хозяйства. Не надо думать, что технические чудеса нужны только в городе. На селе они тоже пригодятся. Специалисты это прекрасно понимают, придумав немало интересного и для сельского хозяйства. Какой заряд у дождика? Казалось бы, какая растению разница? Поливает его дождь или человек с помощью лейки или дождевальной установки. Но оказалось, все не так просто. Однажды доктор биологических наук Журбицкий и изобретатель Остряков поставили перед собой задачу выяснить, как влияет электричество на один из главных процессов в жизни растений — фотосинтез. С этой целью они, например, ставили такие опыты. Заряжали воздух электричеством и пропускали воздушный поток под стеклянным колпаком, где стояли растения. Оказалось, что в таком воздухе в 2-3 раза ускоряются процессы поглощения углекислого газа. Подвергались электролизации и сами растения. Растения, побывавшие под отрицательным электрическим полем, растут быстрее обычного. За месяц они обгоняют своих собратьев на несколько сантиметров, причем ускоренное развитие продолжается и после снятия потенциала. Накопленные факты дают возможность сделать некоторые выводы. Создавая положительное поле вокруг надземной части растения, мы улучшаем фотосинтез. Растение будет интенсивнее накапливать зеленую массу. Отрицательные же ионы благотворно влияют на развитие корневой системы. Таким образом, кроме всего прочего, появляется возможность избирательного влияния на растение в зависимости от того, что именно вершки или корешки нам нужны. Как специалиста, который некогда работал в производственном объединении «Союзводпроект», рассказал Остряков, электрические поля интересуют меня еще и вот с какой точки зрения. Питательные вещества из почвы могут проникнуть в растения только в виде водных растворов. Казалось бы, растению все равно, откуда получать воду. Из дождевого облака или из дождевальной установки? Нет. Опыты доказывают, вовремя прошедший дождь намного эффективней своевременной поливки. Стали разбираться, чем дождевая капля отличается от водопроводной, и выяснили. В грозовом облаке капельки при трении о воздух приобретают электрический заряд. В большинстве случаев положительный, иногда отрицательный. Этот заряд капли и служит дополнительным стимулятором роста растений. Вода в водопроводе такого заряда не имеет. Более того, чтобы водяной пар в облаке превратился в каплю, ему нужно ядро конденсации, какая-нибудь ничтожная пылинка, поднятая ветром с поверхности земли. Вокруг нее и начинают скапливаться молекулы воды, превращаясь из пара в жидкость. Исследования показали, что такие пылинки часто содержат в своем составе мельчайшие крупинки меди, молибдена, золота и других микроэлементов, благотворно влияющих на растения. Ну, раз все это так, почему бы и искусственный дождь не сделать подобием естественного? Конечно, сказать легче, чем выполнить, но определенные достижения в этой области есть. В конце прошлого века изобретатель Остряков получил авторское свидетельство на электрогидроаэроионизатор, прибор, который создает электрический заряд на капельках воды. По существу это устройство представляет собой Электрический индуктор, который устанавливается на трубе разбрызгивателя дождевальной установки с таким расчетом, чтобы сквозь его рамку пролетела уже не струя воды, а рой отдельных капель. Сконструирован и дозатор, позволяющий добавлять в водный поток микроэлементы. Устроен он так: в рукав, подающий воду в дождевальную установку, врезается кусок электроизоляционного материала и кусок трубы. А в трубе располагаются молибденовые, медные, цинковые электроды. Словом, из того материала, какой микроэлемент нужен для подкормки. При подаче тока ионы начинают переходить с одного электрода на другой. При этом часть их смывается водой и попадает в почву. Количество ионов можно регулировать, меняя напряжение на электродах. Если нужно насытить почву микроэлементами бора, йода и других веществ, не проводящих электрического тока, а в действие вступает дозатор другого типа. В трубу с проточной водой опускают кубик из бетона, разделенный внутри на отсеки, в которых и помещаются нужные микроэлементы. Крышки отсеков служат электродами. Когда на них подается напряжение, микроэлектроды проходят сквозь поры в бетоне и уносятся водой в почву.